Катерина поняла, что сидит на земле, и весь подол ее платья в истюках и щепках почтового ящика. Она тяжело встала, и Костя во время ее чтения, вернувшийся и сидевший теперь на заваленке, поднял голову, пытаясь рассмотреть что-то в ее лице. Она вернулась в дом, взяла от порога принесенную им ковку и вышла к нему. «Ложь! Ни слова правды! Все вранье! Ты убил ее, а теперь даже прах ее топчешь, ее имя грязью обмазываешь! Зачем? Я знаю, зачем. Ты не человек. Убирайся отсюда, чтобы я никогда тебя не видела. Все неправда. И забери это». Катерина швырнула на землю фурнитуру, как кидают кости дворовому псу. «Конечно, неправда, Катя». Он кивнул и ушел, теперь уже окончательно. Митя тихо всхлипнул и бросился подбирать с земли витые ручки для сундука. «Зачем ты его прогнала?» — плакал он. «Мы же с ним вместе делали. Так старались. Для тебя. Мы же для тебя старались, мама!» Теперь Катерине всюду мерещились враги. Она запретила Мите идти к кузнецу. Назвать его вслух по имени не поворачивался язык. Но и к Вене Маркелову тоже не пустила. Еще бы. Наверное, все это — дружба Вени и Мити, их визиты в мастерскую ковки, подстроено заранее злокозненным умом Кости при помощи верного Маркела. Мало того, что он следил за ней из-под тишка. А, так вот, чей взгляд она почувствовала на кладбище. И где именно? На могиле Алены. Подлец! И еще подбираться к ней через сына! Катерина задыхалась от гнева. Строго-настрого наказав мальчику даже носа не высовывать за порог, она бросилась к Оле Дубко. По дороге она сообразила, что и Оля знала о Косте заранее. Но Олю она не винила. Та умолчала, чтобы не поминать в суе убийцу лучшей подруги. Катерина на ее месте сделала бы так же. Она начала прямо с порога. «Вчера ты говорила о том, что у мамы тоже была своя преисподняя. Что ты знаешь об этом?» «Что ты хочешь услышать?» После секундной такой заметной заминки откликнулась Ольга. И Катерина прижала ко рту ладонь, но справилась с собой. «На, прочти!» Она протянула Ольге Костина письмо. Ольга погрузилась в чтение, а Катерина места себе не находила и слонялась из стороны в сторону, как запертый в клетке тигр. Она ловила себя на том, что все это напоминает какое-то представление, только в очень реалистичной обстановке. По стеклу ползет муха, широко зевает дворняжка, на блюдечке лежит нарезанный огурец, и на подсоленных его срезах выступили капельки. Варенье из арбузных корок булькает на плите. Ольга закончила читать письмо и излишне аккуратно сложила его. Вернула в конверт. «Ну, говорите, тетя Оля!» — взмолилась Катерина. «Будешь кофе?» Катерина обхватила себя руками от несуществующего озноба и присела у стола. Оля тоже присела. «Теперь уже самое время. Я все ждала, наступит ли этот день, или все это так и уйдет со мной. Конечно, умирать я пока не собираюсь, но ведь и никто не собирается, и Алена не собиралась». «Так это неправда? Не перебивай. Если уж ты пришла ко мне, то имей совесть, выслушай». В ее голосе появились ворчливые какие-то старческие нотки, наверное, от неловкости и желания ее скрыть. «Она была смелая, наша Алена, и упрямая, как 100 чертей. Уж если что ей взбредет в голову, ни за что не отступится. И с другими не посчитается, если уж на то пойдет. Я знала ее мужа, Алешу, моего отца. перестанешь ты сегодня меня перебивать или нет? Ее мужа. Хотя отца твоего я тоже знала. Ну, как знала? Ну, видела. Так что, если уж говорить по правде, никакая ты не Алексеевна, а Олеговна. На Катерину напал смех. Не хохот, а такая легкая смешинка. Как если бы ей сказали, что в ванной под раковиной живет маленький дракон, но, тссс, это тайна. Ольга помолчала, дожидаясь, пока та успокоится, и продолжала, как ни в чем не бывало. Ты даже не представляешь, какой она была. С детства держала мужиков под каблуком, вертела ими. Сначала дворовая беготня и непременно Алена, предводительница с палкой, а одно время и с луком, который сделал отец. Единственный ребенок, свет в окошке. Родители зарабатывали немного, но на жизнь хватало, и ей ни в чем не было отказа. А когда она еще поняла, что победит любого мальчишку, с каждым из своей шайки она дралась отчаянно. Потом наступил тот возраст, когда мальчики становятся, наконец, сильнее девочек. Но она и тут всех обставила и просто стала красивой, что позволило ей вить веревки из них, из всех. И она привыкла. — Ты тоже красивая, — пробормотала Катерина. — И ты красивая, и я красивая. Все мы красивые, если уж не откровенные уродицы. Я тебе про другое. Я тебе про Алену. И Ольга так выразительно сделала глазами, что Катерина поняла, о чем она. В общем, на четвертом курсе один вдруг не захотел плясать под ее дудку и не сдался сразу. Она, конечно, удивилась, заинтересовалась и попалась. Олег работал доцентом на кафедре иностранных языков. Я не знаю подробностей, я ведь только поступила в тот год. Они расстались. И она была уже беременна, хорохорилась изо всех сил. Но тут надо сказать об Алёше. Он был ей ближе, чем любовник, потому что был настоящим ее другом. Конечно, любил он ее беззаветно, но ему хватало ума этого не показывать. И когда комендантша общаги узнала про ее положение и собралась выставить на улицу за моральное падение и дурной пример остальным, Алёша сделал ей предложение. Она, конечно, упиралась ногами, рогами и копытами. Я лично ее уговаривала. Неделю или около того, и Алёша тоже. В итоге уломали. Они поженились. И родилась ты. А Алёнка взяла академ на год. Так, значит, правда, я Екатерина Олеговна. Тебе есть особая разница? В любом случае, ты не знала ни Олега, ни Алешу. Почему так вышло? Потому что мы говорим об Алене. Она как вода, текучая, не удержать. С Алешей она прожила 2 года, а потом подала на развод. Когда их развели, она собрала тебя и уехала, не оглядываясь, только вперед. А Алеша? А что Алеша? Очень тяжело переживал. Но все-таки потом даже женился. Мы с ним переписываемся. Все еще по старинке, без этих интернетов. Ты переписываешься с тем, чье имя стоит у меня в свидетельстве о рождении? А я даже про него ничего не знаю. Я всегда была уверена, что он псих, потому что ушел от нас. Ольга вздохнула. «Очень странно, что ты прожила с ней 17 лет и так и не поняла, кто она. От нее нельзя было уйти. Ты ведь тоже не могла от нее ни уйти, ни сбежать. Я не хотела. Ты хотела. Ты чувствовала, что наступает взрослая жизнь, но тебе не хватило, может, времени, а может, и духу. А к Алёше ты не лезь. Ему и одного урагана Ветлигина хватило на его жизнь. Ты так ничего и не сказала об этом. Катерина кивнула на конверт, все еще лежащий перед ними на столе. Все, что я говорю об этом. Я просто хочу рассказать тебе, какой она была. Если она и любила кого, на самом деле без этих странных игр, то тебя. Тебя она любила всем сердцем. Катерина вежливо улыбнулась. «Перестань лыбиться, это правда», — рассердилась Ольга. «Ради тебя она потащилась в Москву, когда поняла, что с Алешей ей ничего больше не светит. Она решила, что в столице сумеет обеспечить тебе и пропитание, и будущее. Хотя сначала было совсем тяжко. Вы жили в малой семейке, на втором этаже, в самом конце коридора. Я помню, потому что была у вас два раза. Она вкалывала, как проклятая, и лаборанткой, и техничкой, и еще прачкой в яслях. Это она-то, наша поселковая принцесса, можешь себе представить? Как-то раз я приехала в декабре и привезла мясо, 20 кило. Тетя Тося передавала вам с Аленой. Были морозы, и она положила его на балкон. Там еще висела кормушка, ты каждый день подкармливала синичек, не помнишь? И в тот день тоже пошла, одна. И вдруг мы с ней услышали твой крик. Алена вся побелела и бросилась на балкон, а там крысы. Огромные две твари прибежали на запах мяса. Одна крыса кинулась прямо на Алену, а размером с кота, честное слово, Аленка схватила лыжную палку и обеих насадила, причем эту первую, чуть ли не прямо в ее прыжке. Я знаю, эта история не показатель, но вся ее жизнь — показатель ее любви. Все, что она делала для тебя. И я тебя умоляю, запомни это. Заруби себе на носу, Катя. Помни об этом, что бы я ни рассказала дальше. Она любила тебя больше всего на свете. Ольга замолчала, глубоко вздохнула, собираясь силами. Все, что он написал в этом письме, правда. Сказав это, она заторопилась, боясь, что Катерина ее перебьет. Она увидела его, когда мы пошли на Ивана Купалу на луг. Кажется, это первый раз тогда праздновали. С тех пор стало традицией. Но я после того раза несколько лет не ходила. Все вспоминала Алену. Нехорошая ночь. Правда, когда она мне тогда на берегу шепнула: «Смотри, какой!» Я только похихикала. Мы же с ней подруги. Мало ли кто из нас на кого посмотрит. Всякое бывает. А потом ты привела его к ней знакомиться. Это ты ее как мать воспринимаешь. Но сама подумай. Она была как ты сейчас. Что, жизнь твоя сейчас кончена? Ты старуха? Нет. Годы идут, а мы все те же. Себе ведь не объяснишь, что уже нельзя влюбляться, потому что годы. Какие годы! Сколько тех лет должно пройти, чтобы внутри все успокоилось и закостенело? Когда она мне, наконец, призналась, я растерялась. Помнишь, что я тебе говорила только что? Она хотела всех непременно победить. А Костя был так увлечен тобой. На нее и не взглянул, как на женщину, потому что она твоя мать. Он ее так и воспринимал. Я пыталась до нее достучаться. Алена, это же мальчик твоей дочери. Не хочешь подумать о разнице в возрасте? Подумай о Кате. Ты ведь ее так любишь. И в конце концов это неприлично, неправильно. А она отмахивалась. Для Кати это просто летнее увлечение. Сколько еще таких будет? А у меня все серьезно. Конечно, это неправда. Просто она всю твою жизнь думала только о тебе. Ты ведь ни разу не видела с нею мужчину, потому что она никого не подпускала, втемяшила в голову, что должна быть идеальным примером. А тут вдруг все вылетело из-под ног. И из-за кого? Какой-то мальчишка! Но она не могла сопротивляться. Наваждение, страсть такая, что всякий здравый смысл просто лепят. Катерина хотела, чтобы Ольга замолчала. «Ты когда-нибудь видела человека, который словно выгорит изнутри, сгорает заживо?» «Каждый раз, когда я ее видела, меня не покидало это ощущение. Она, ее глаза, в них то и дело вспыхивал такой безумный огонек. И я все время думала, что этот огонек — только отблеск того, что полыхает у нее внутри. Она мне рассказывала, что Костя потряс ее, когда рассказывал про волков каких-то. Не знаю, что уж он там рассказывал. Просто она помнила, как он был в тот вечер одет, как говорил, как улыбался, как держал тебя за руку. Она изучала его при свете свечи и мечтала, чтобы тебя не было в комнате. Страшно. Это ее признание. Я умоляла ее уехать в Москву. В хорошие дни она соглашалась. В плохие, чаще всего на следующий день после того, как она случайно сталкивалась с Костей, мы ссорились. Она кричала, что я ханжа и не имею права быть ее подругой, и убегала. Два раза она покупала себе обратный билет и два раза сдавала его. А на третий купила мне, — пробормотала Катерина. — Да, — Ольга кивнула. — Я думала, ты заметишь, что с нею что-то творится. Но тебе было не до этого, а она... Ее как сглазили, заколдовали, нашла какой-то повод и отправила тебя с глаз долой. После твоего отъезда я почувствовала, что в ней что-то оборвалось. Знаешь, как корабельный канат. От огромного натяжения он может лопнуть, и удар его в несколько сотен раз сильнее, чем удар лошадиного копыта. А тут еще он каждый день обязательно приезжал на своем мотоцикле мимо вашего дома. Он-то, наверное, по тебе скучал, но ей хотелось другого. Она признавалась мне, что не может слышать этот звук без ужаса и ликования. Ужас! Она все-таки чувствовала, что это неправильно, и боялась тоже. Но пучок лаванды, который он ей когда-то принес, положила под подушку. А когда я оставила его ей в гробу, я думала, надеялась я, что она не сделает ничего непоправимого. И когда узнала, что она погибла, и что там был Костя, честно говоря, я до сегодняшнего дня понятия не имела, как она все это провернула. Но понимаю теперь, что задумала она это еще до твоего отъезда. Просто колебалась. Но мне ничего не сказала. Знала, что я стану отговаривать. Если бы она мне рассказала свой план, я бы, клянусь, я бы пошла к Косте и ему все рассказала тут же. Потому что хоть она и мне была сестрой, но все это ненормально. Какая-то болезнь. Было в ней что-то от безумия. Она хотела его так сильно. «Хватит!» Катерина закрыла уши руками. «Не могу больше слышать. Не могу!» Ольга кивнула и замолчала, не зная, что делать, как вести себя. Катерина неожиданно начала есть нарезанный огурец. Он хрустел во рту, но вкуса она не чувствовала. Ольга обошла стол и встала рядом, коснулась ее волос. «Ты очень на нее похожа». «Не говори так!» — вскочила Катерина, и стул с грохотом повалился на кафельный пол кухни. Собака забегала вокруг них, колотя хвостом по ногам и ножкам стола. «Никогда так не говори! Я совсем другая! Я бы ни за что...» «Замолчи! Ты никогда не узнаешь, как бы ты поступила на ее месте. И моли Бога, чтобы не оказаться на ее месте, потому что это было страшно, и она за это уже расплатилась. А я? «Я не расплатилась», — прошептала Катерина. Она вышла в коридор и надела босоножки. Только вот ремешком в пряжку никак не попадала. Ольга протянула ей Костина письмо. «Ты понимаешь, я хочу сказать, ты понимаешь, что для тебя сделал этот мальчик? Для тебя и для нее». Катерина, наконец, застегнула пряжку и вышла прочь. По улице она двигалась на автопилоте. Иногда в мыслях вдруг образовывалась брешь, и тогда глаза выхватывали отдельные кадры. Сотни ласточек, облепившие провода между столбов, как живые гирлянды, черные латки на сером асфальте, деревянный щит, прислоненный к табуретке возле крыльца. «Продаем тротуарную плитку». Она не сразу поняла, что дома никого нет, а дверь не заперта. По пустым комнатам гулял прохладный сентябрьский ветер. Катерина позвала сына и не столько испугалась тишины, сколько рассердилась. Быстрым резким шагом она направилась в мастерскую ковки. Она видела ее несколько раз, проходя мимо по соседней узкой улочке, но даже не догадывалась, кто живет в доме за мастерской. Так и есть. Поверх калитки она увидела, что Митя сидит на перевернутом ящике и жует яблоко, а Костя рядом строгает доску, лежащую на верстаке. Вертлявая стружка кружевом разлеталась во все стороны. Загорелая Костина спина лоснилась от пота. «Митя!» — окликнула Катерина сына. И в голосе ее было слышно недовольство. Мальчик вскочил, приняв понурый вид. Катерина и Костя на миг встретились взглядами. Она кивнула ему и нахмурилась, но тут же обратилась к сыну. «Я тебе что сказала? Сидеть дома, а ты сбежал и дверь оставил открытой. Я с тобой умом тронусь, точно!» Митя насупился, и Костя, все еще держа рубанок, опустил руку ему на плечо, словно прикрывая от нее. «Не пугай пацана!» Жест, которым Костя защищал Митю от нее, был так унизителен, что даже глаза защипало. Но у Катерины не осталось сил ни обороняться, ни спорить. Она, вздохнув, протянула Мите руку. Тот все же уцепился за нее, как доверчивая обезьянка, и они отправились домой. Только эта маленькая ручонка, зажатая в ее ладони, утешала Катерину. Она потеряла сегодня что-то важное, очень для нее дорогое. И если бы не эти 5 горячих, чуть влажных пальчиков, жить было бы незачем. Вскоре, уловив, что мама чудесным образом перестала сердиться на кузнеца и родителей Вени, Митя улизнул к приятелю, оставив Катерину переживать утрату в одиночестве. Она расхаживала по всему дому, подолгу задерживаясь в дальней комнате, бывшей комнате Алены, и вспоминая, как по возвращении в Пряслень боялась сюда зайти. Она думала, что за запертой дверью комнаты все еще живет Аленина смерть, там свершившаяся. Ей ведь не приходило даже в голову, что мать умерла не в своей, а в ее комнате, рядом с ее кроватью, с ее любимым мужчиной, мечтая оказаться на ее месте. «Не надо так». Катерина подскочила от неожиданности, но это была всего лишь Катя, не более пугающая, чем всегда. Босая, в майке и шортах, открывающих загорелые ноги, с длинной царапиной через левую лодыжку. «Это ты?» — вяло отозвалась Катерина. Кончиками пальцев она коснулась сомкнутых век, под которыми глубоко в голове разливалась тянущая боль. «Раз уж явилась, уясни себе вот что. Держись подальше от Мити, поняла?» «Я и держусь. Да только зря. Я бы ему понравилась. Не такая строгая, как ты, и не такая испуганная. Только ты не настоящая. А ты?» Катерина, раздражаясь все больше, вышла, плотно закрыв за собой дверь. Оказавшись в своей комнате, она обессиленно опустилась на диван. Катя тут же села на другой его край. Обе молчали довольно долго. Стало слышно, как на соседнем дворе кричат перепутавшие все на свете петухи. Катерина с горечью подумала, что в ее жизни тоже все перепуталось. Сбилась какая-то важная настройка, из-за чего все пошло под откос. «Не думай о ней плохо», — тихо попросила Катя, придвигаясь ближе. «Как мне вообще теперь о ней думать? Кто она была? Я не могу даже теперь пойти на ее могилу. Больше не могу», — призналась Катерина. «А почему? Ничего не изменилось. Она до сих пор твоя мама. Все эти годы она ею была. Ты по ней скучала. Хотя все, что было сделано, уже было сделано. Просто ты еще не знала об этом. Думаешь, ей не было тяжело? Ты хоть представляешь, что творилось у нее внутри? Как она решилась пойти на это? Или ты думаешь, ей это было расплюнуть?» «Я больше ничего не знаю. Хватит об этом», — отрезала Катерина. «Все ты знаешь. Просто ты, как страус, прячешь голову в песок и думаешь, что все как-то само разрешится. А так не бывает», — заволновалась Катя. Катерина фыркнула. «Да как не бывает? Всю жизнь так все и случается. Все решается само. Чего бы я ни хотела, все выходит, как выходит. Я только пытаюсь удержаться на плаву, а меня вертит. Все время сваливается на голову то одно, то другое. А мне с этим справляться? Ты думаешь, я что-то решаю в жизни? Нет, ничего я не решаю». «Мне кажется, по-другому», — тихо, но веско произнесла Катя. Катерина пожала плечами, мол, думай, как хочешь. «Мне кажется», — продолжил призрак, — «что ты решаешь неправильно. Тебе хочется быть жертвой, а когда надо выбирать, ты выбираешь не то. Поэтому ты так несчастна».